Издательство 1С Паблишинг представляет. Николай Зайцев. Город шаманов. Не ходи ты, мой сыночек, на поля детей лапландских. Запоет тебя лапландец, по уста положит в угли, в пламя голову и плечи, в жаркую золу всю руку на каменьях раскаленных. Из древних колыбельных викингов. Ледяной порыв ветра закрутился вихрем и попытался сбить меня с ног. Я стряхнул с лица снежные крошки, и они со звоном стали падать вниз, зависая в воздухе кружевным хороводом. На вельботе, уходящем в море, заметили, что я смотрю в их сторону. Старший команды отдал приказ, и матросы подняли вверх тяжелые от воды весла. Мичман резко вскинул руку в воинском приветствии. Секунду шлюпка покачивалась на волнах, в звоне падающих льдинок с лица. Новый порыв ветра согнул меня пополам, а в море едва не перевернул вельбот. Офицер засвистел в свисток, зычно прокричав «Живо копайся!», и матросы четко заработали веслами, с каждым рывком все дальше уходя в молочный туман к стоящему на рейде клиперу. Никогда не видел зимой незамерзающего берега моря, и чтоб вода так парила. Господи, куда же меня занесло? Где причал? Почему кругом одни сугробы снега и льдины больше меня? Я перекрестился, деревенеющий от жуткого холода рукой, и сквозь завывание ветра услышал голос Прохора. «Ваше высокоблагородие, поедемте уже, вот и сани ваши, замерзнете же!» В голосе слышалась мольба и настоящая тревога. По-другому и быть не могло. Дядька заботился обо мне с отрочества. Надо бы и ему червонец на водку оставить. Люблю старика, не забыть бы только. «Не мешай прощаться с удальцами, лихие черти!» «Истина ваша! За червонец-то как не стать лихими? Обобрали, как настоящие лиходеи, ироды!» «Прохор!» Я покачал головой. «Вечно старик об одном и том же. Никакой романтики. Это же моряки! У них под ногами вода, а у нас суша. У них там киты. Ты вдумайся! Как страшно! У нас под ногами снег. Попали в челюсти полюса!» Пробормотал дядька и подхватил меня под локоток, не давая упасть с узкой тропинки в сугроб. «Меньше бы вы слушали этих господ офицеров. Знаем мы их морские байки. Плавали». «Плавает, знаешь что? По морю ходят. Слышали бы тебя моряки». После корабля и выпитого на нем рома в душевной кают-компании знатно качало. «А говорят-то как непонятно. Заслушаешься? Прохор, прочувствуй морскую соль в каждом слове». И я браво крикнул в вихрящуюся снегом стужу, так что неясные тени шарахнулись. «Канат на шпиль! Пошел шпиль! Фиш заложить! Пошел фиш!» «Иду я, Иван Матвеевич, иду! Ох, и нельзя вам неделями пить! Никак нельзя! Узнала бы маменька! Наговор на меня наводишь!» Я опустил голову и несколько десятков шагов по тропинке позволил себя вести, пряча лицо в собольем воротнике. Ветер не щадил. Проникал во все открытые места, терзая кожу. Винные пары выходили из организма с каждым выдохом. Голова разрывалась от звона, холода и давления. Где солнце? Что ж так быстро темнеет? Не должно же по времени. Вроде бы недавно сумрак дня царил вокруг. Я же видел шлюпку отчетливо, а сейчас только Прохора. Я попытался что-нибудь вспомнить о Заполярье и не смог. «Страна колдунов и чертей» — вот что пришло на ум. Читал фельетон. Смеялся тогда до слез. Теперь не до смеха. Сомневаюсь, что в таком холоде черти выживут. «Долго еще? Куда ты меня ведешь?» — спросил я шепотом, стараясь не глотать ледяной воздух. У меня закралось подозрение, что шагаем мы часов 5. Усталость навалилась, давя на плечи, как после многокилометрового марша, да и потемнело вокруг моментально, словно кто-то украл день. Кровь стучала в висках, и веки никак не хотели открываться, защищая глаза от пронизывающего кинжального ветра. «Вот же сани, барин! Пришли уже! Тропка вывела! Люди хорошо утоптали, даже снегом не заносит. Утоптанная тропинка? Это же портовый морской город. Могли бы и тротуар сделать. С перилами. Для людей. Не в каменном веке живем. Скажете тоже. Тропка есть, и то хорошо. Тротуар, перила. Откуда фантазия такая? Какая-то бесконечная тропинка, Прохор. Надолго запомнится. Мы уже в Финляндии. Шучу, не дергайся так. Просто я устал сильно. Я запнулся, соскользнул с тропинки и провалился в снег. Нога в сапоге легко ушла по бедро. Прохор засуетился, заохал. Помог выбраться. Я поднял голову и в полуметре от себя увидел морду дьявола. Вытянутый мохнатый череп зверя, хорошенько припорошенный снегом, видимо, тщательно маскировался, скрываясь от путников. Маслины глаз смотрят неподвижно и настороженно, поверх наших голов, в сторону лавин голубого льда и парящего моря, контролируя уходящий вельбот. Острые пики рогов пронзают свинцовый мрак неба и парализуют волю. Время остановилось. Отмерло с моим выдохом. Зверь забеспокоился. Подвижный черный мохнатый нос стал принюхиваться к новым запахам и шумно беспокойно фыркать. Дьявол задышал. Ищет явно меня. Почуял сразу. Тонкие губы поползли, обнажая кривые грязные резцы. Сердце остановилось. Потом облегченно выдохнул. Прямо передо мной стоял олень в упряжке. «Нельзя неделями пить». «Хватит», — проговорил я, прячась от порыва. Ветер выбил слезу, и она замерзла на щеке. «Вот это правильно, Иван Матвеевич! Очень правильно!» Олень повернул мохнатую морду на голоса, дыхнул паром, покосил умными глазами и содрогнулся. По телу пошла рябь. На шее, на красной витой веревке замотался колокольчик. Сейчас он не звенел. Тоже замерз, как и все вокруг. «Да, холод в этой стране адский, да и тишина страшная. Но чертей, простите, нет, а в колдунов и прочую небывальщину не верю. Попробуй удивить меня чем-то другим, край света, а то запомню тебя лишь вечной мерзлотой».